Глава 17. Созидание. Эта глава посвящена тому, как травма перемещается по телу. Когда вы застреваете в высокоактивной реакции симпатической нервной системы, ваше тело пытается отбиться – бей, или убежать – беги, от опасности. Для чего оно посылает вам много энергии в мышцы. Любые движения помогут снять часть этого накопившегося напряжения. Вместе с тем, игривое поведение и творчество также могут помочь вам успокоить свою нервную систему. Если вы находитесь в состоянии «замри», вам больше подойдет менее активная деятельность. Так что сами решайте, что из предложенного будет вам под силу, а что нужно будет видоизменить. Вы тут за главного. Многим практикам, описанным в этой главе, я научилась во время работы в клинике для беженцев, а также в книгах о целительских практиках коренных народов. Психотерапевтические методы были разработаны с учетом опыта и тела белого человека. Поэтому телесно ориентированные, соматические и творческие практики могут быть более приемлемыми и эффективными для людей с другим опытом или культурой. Я уже упоминала о работе Ресма Аминаким и его движении «Соматический аболиционизм» – телесных антирасистских практиках, которые стоит изучить. Вверх по лестнице. Деб Дана описывает поливагальную лестницу, где состояние замирания или отключения находится у подножия лестницы, и нужно пройти через состояние повышенной активации, чтобы добраться до состояния покоя и связанности. Говоря языком поливагальной лестницы, дорсальная ветвь блуждающего нерва – это низ, симпатическая система – ее середина, а вентральная ветвь блуждающего нерва – вершина лестницы. Когда мы начинаем у подножия лестницы, застряли в состоянии низкой активации, то творчество и самовыражение обеспечат нам достаточное движение, чтобы начать подъем. Именно движение помогает нам выбраться из тупика, а успокоиться помогает связь. Самовыражение. Из-за травмы мы можем не замечать своих чувств, потому что во время интенсивной травматической реакции наш мыслящий мозг попросту отключается. Не обязательно называть эти чувства. Их можно выразить по-другому. Например, передать интонацию в стихотворении. Рассказать историю со смыслом. Спеть песню, которая вызывает похожую эмоцию. Неожиданный вид травматерапии предлагает компания под названием «Декрут». Это вариация слова «рекрут», потому что она предназначена для военных ветеранов, страдающих ПТСР. Среди людей, проходящих службу в армии, как правило, более высокий процент случаев НДО, неблагоприятного детского опыта. Декрут обучает шекспировским монологам, которые передают эмоциональную реакцию, когда человек не может описать ее словами. Сценарий показывает им, как ее выразить. Сценическое искусство позволяет людям повторно проиграть эмоцию или событие, отстранившись от них. Когда вы играете персонажа пьесы, это уже не кажется чем-то личным. Другая практика, которая помогает человеку выразить свои чувства по поводу травмы системного уровня, это театр угнетенных. К системным травмам относятся расизм, сексизм, классизм, те самые измы и не только. В этой театральной постановке зрители участвуют в представлении. Они могут либо выкрикивать предложения актерам, либо заменить человека на сцене и воплотить свою идею. Как правило, это связано с решением социальных проблем или с помощью человеку, с которым плохо обращаются. Возникающее в результате чувство контроля над ситуацией создает мощную реконструкцию травматического опыта с большой поддержкой. Клоунада. Определенные действия меняют нашу нервную систему. Фильм «Целитель Адамс» основан на истории одного врача, который использовал юмор, чтобы установить связь со своими пациентами. Еще будучи студентом-медиком, он шутил и дурачился в палатах. Вскоре он осознал, что медицинская система не всегда эффективно помогает людям с психическими проблемами. Сейчас он занимается целенаправленной клоунадой, посещая сообщества с ограниченными ресурсами, чтобы их повеселить. Я участвовала в одном из его групповых визитов в Мехико в начале 2020 года. Как раз перед пандемией COVID-19, где он обучал гуманитарной клоунаде. Да, есть такое понятие. В качестве доказательства могу показать свой красный кожаный нос. Мы посетили множество людей, в том числе в тюрьмах, в учреждениях для людей с тяжелой инвалидностью и в больницах. Подобно зевоте, смех может быть заразительным. Его звук активирует нашу спокойную нервную систему. Люди, особенно обладающие определенной властью, например, врач, могут разрядить обстановку с помощью смеха, демонстрации своей уязвимости и приземленности. Мы создаем условия, в которых человек мог бы чувствовать себя в безопасности. Кроме того, когда мы смеемся, мы совершаем продолжительные выдохи, а создаваемые в груди вибрации успокаивают блуждающий нерв. Смех – это лекарство. Упражнение «Пик». Представьте, что вы смотрите фильм о недавнем событии, которое вас огорчило. Это может быть пролитый напиток, небольшая неприятность или забытая вещь. Постарайтесь, чтобы его сюжет не был для вас слишком эмоциональным. Итак, мысленно представьте, что смотрите короткометражный фильм, основанный на этом событии. Вы можете даже написать сценарий на бумаге, не больше страницы. Позвольте историю развиваться подобно сюжету романа. Напряжение постепенно нарастает, и пик приходится на середину. По ходу повествования добавляйте детали. Главное, чтобы после кульминации напряжение постепенно разрешилось к концовке, которая должна вернуть вас в спокойное состояние, как физически, так и эмоционально. Данная техника используется в терапии под названием «метод счета», когда человек считает вслух от 1 до 100, представляя себе что-то неприятное. Суть в том, чтобы самые тревожные эмоции и ситуации приходились примерно между числами 50 и 60. Когда же вы дойдете до 90, негативные эмоции и страх должны рассеяться. Игры. В последние несколько лет появились интересные исследования, посвященные игре «Тетрис». В одном из экспериментов участники смотрели фильм ужасов, а когда через 4 дня у них вызвали воспоминания о нем, их попросили сыграть в «Тетрис» или в какую-нибудь словесную игру. По сравнению с контрольной группой, которая ничего не делала, оба вида деятельности избавляли их от неприятных ощущений при воспоминании о просмотренном фильме. В другом исследовании участников попросили написать историю о каком-нибудь травмирующем событии, после чего молча порвать листок бумаги и сесть играть в «Тетрис». Эти люди находились на стационарном лечении в больнице, потому за ними наблюдали довольно продолжительное время, а данный эксперимент повторялся неоднократно. В итоге флешбеки, связанные с воспоминаниями, о которых они писали перед игрой в «Тетрис», стали беспокоить их гораздо меньше. Этому явлению было предложено следующее объяснение. Во время флешбеков и игры в «Тетрис» задействуется одна и та же часть мозга, обрабатывающая визуально-пространственную информацию. В результате память переписывается. К сожалению, результаты не удалось повторить в другом исследовании, когда людей, попавших после автокатастрофы в приемный покой, просили играть в «Тетрис». Интенсивность навязчивых воспоминаний снижалась лишь на некоторое время. При этом все остальные симптомы ПТСР, реакция высокой активации нервной системы и тревожность сохранялись. Когда участников проверили по прошествии месяца, от положительного эффекта вообще не осталось и следа. Здорово, что люди начинают творчески подходить к изучению ПТСР. Поскольку от этого расстройства пока не изобретено эффективных лекарств, приходится полагаться на нейробиологию. Уверена, что фармацевтические компании активно разрабатывают волшебную таблетку, однако травматические реакции зачастую заложены в человеческих отношениях и в самом обществе, так что простого решения проблемы просто не существует. Образы. Совместное творчество в рамках сообщества может быть частью процесса исцеления для многих людей. В нашей клинике для беженцев в Калгари есть группа арт-терапии, в которой уже много лет проводятся занятия для людей с травматическими реакциями. Когда люди рисуют или лепят фигуры, связанные с определенными эмоциями или ситуациями, это позволяет им почувствовать, что они контролируют проблему и могут менять ее, как посчитают нужным. Людям не нужно говорить об этой проблеме, что позволяет им безопасно отстраниться от травмирующей составляющей. Подсознание, в котором рождаются рефлекторные травматические реакции, не использует язык слов. Здесь правят бал образы и метафоры. Неудивительно, что искусство может исцелять. Это не обязательно должна быть живопись. Керамика и скульптура тоже прекрасно подойдут. Когда мы выражаем свои чувства без слов, это оказывает сильнейший эффект. Одна группа из шотландской общины Финдхарн научила меня упражнению, которое, как мне кажется, будет полезно людям, имеющим дело со стрессом и травмой. Упражнение «Квадранты». Для этого упражнения вам понадобится бумага и карандаш или приложение для рисования на планшете. На самом деле используйте все, что посчитаете нужным, хоть мольберт. Разделите прямоугольную страницу на 4 части. В первом квадранте нарисуйте свое текущее состояние. Это может быть любой образ – ваша личность, место, где вы находитесь, ваша профессия или ваши эмоции. В следующем квадранте нарисуйте свое желаемое будущее. Это не обязательно должны быть художественные рисунки. 1-2 минут на каждый будет вполне достаточно. Это могут быть не образы, а метафоры. Например, облачко, лампочка или дерево. В третьем квадранте нарисуйте образ или метафору того, что вам мешает перейти из первой секции во вторую. В последнем квадранте изобразите комбинацию второго и третьего. Они могут слиться, они могут сражаться, они могут накладываться друг на друга. Как вы можете объединить эти две идеи, чтобы они стали единым целым? Что вы узнали о своем препятствии такого, о чем вы, возможно, не подумали бы, если бы использовали слова? Поняли ли вы через свои рисунки что-то новое? Когда я выполняла это упражнение, моим препятствием была коробка, которая меня сдерживала. Ее стенки давили на меня. Тогда я превратила эту коробку в рамку. Я заметила, что это решение помогло мне высвободить новые возможности. Оно дало мне гибкость ума, которая так важна для исцеления и роста. Музыка. Музыкальная терапия – это чрезвычайно целительная практика. Несколько лет назад мы с коллегами обсуждали способы исцеления, выходящие за рамки традиционной медицины, и в результате организовали кооператив. Ключевым членом нашей команды является Тиффани Спарроу, музыкальный терапевт, которая окончила аспирантуру по этномузыкологии. Как различные культуры используют музыку для лечения. Она учитывает все языки и национальности, которые приходят к нам на программу, находя в каждой культуре песни, которые помогают людям чувствовать эту связь. Вместе с Тиффани мы разработали специальную 4-недельную программу. Во время первого сеанса мы знакомились с участниками, приветствовали их, давая понять, что им здесь рады. Второй сеанс был посвящен реакции высокой активации. И вместе с Эммой Хардинг, учителем пения, они разработали программу, направленную на снятие напряжения. Третий сеанс был посвящен реакции низкой активации, поэтому он проходил в более спокойном режиме. Наконец, последний сеанс был посвящен благодарности. За этими практиками стоит много научных данных, однако участникам не обязательно было об этом думать. Они просто пришли, чтобы выполнить дыхательные упражнения, спеть пару приятных песен и познакомиться с новыми людьми. Музыкальная терапия может изменить травматическую реакцию. Когда Тиффани работала в больнице, она писала песни с людьми, умирающими в паллиативном отделении. Честно говоря, я не могу придумать ничего более значимого, чем это. И уж точно нельзя придумать таблетку, способную обеспечить подобное исцеление. Когда мне приходилось несладко в медицинской школе, да и в другие тяжелые периоды своей жизни, мне нравилось писать стихи. Кто-то предпочитает формат рэпа, другие просто декламируют слова устно. Все это позволяет нам выразить свои чувства вне рамок разговора или исповеди. Движение. По мере продвижения по поливагальной лестнице мы можем обратиться к более активным практикам, направленным на движение. Я рекомендую начать с легкой прогулки, если вы чувствуете, что вам это под силу. Когда мы находимся на природе, особенно в компании домашних животных или на открытой тропинке с красивым видом, это благотворно сказывается на нашей нервной системе. Во время пандемии COVID-19 я открыла для себя одно приложение, которое мне очень понравилось. Оно называется The Conqueror. Если оно окажется вам не по карману, вы можете использовать просто Google Maps. В Conqueror вы можете выбрать какое-то место, и приложение будет показывать вам открывающиеся оттуда виды, словно вы действительно там идете. С его помощью я уже поднялась на Эверест и на гору Фудзи в Японии, затем прогулялась по Камино де Сантьяго, путь Святого Иакова в Испании и по кольцу Керри в Ирландии. Каждый день вы вводите пройденное вами расстояние, и приложение перемещает аватарку по маршруту. По мере его прохождения приложение выдает вам фотографии с местами, которые вы могли бы увидеть. Вы можете использовать для этих же целей функцию «Просмотр улиц» в Google Maps. Зимой я решила отправиться на солнечный пляж во Франции. Просто откройте Google Maps в любой понравившейся вам точке мира и идите, куда глаза глядят. Помимо ходьбы, я всегда рекомендую, у кого есть на это силы, аэробные упражнения, при выполнении которых у нас повышается пульс. Они помогают снять симпатический тонус, нарастающий в нашем теле. Каждому человеку подойдет что-то свое, но я рекомендую занятия танцами и боевыми искусствами. Когда вы занимаетесь в группе, где все двигаются синхронно, нейромедиаторы в мозге создают более глубокую реакцию расслабления. Таким образом, вы получаете не только пользу от снятия мышечного тонуса, но и дополнительный комфорт от того, что являетесь частью коллективного движения. Движения помогают исцелить тело, находящееся в состоянии стресса, так как вы добиваетесь снятия мышечного тонуса без постоянных сигналов опасности, связанных с реакцией «бей или беги». Это поможет вам перепрограммировать свой организм, чтобы вы могли ассоциировать колотящееся сердце, проступающий пот и мышечные сокращения с чем-то приятным, а не пугающим. Адриена Аари Браун выступает по вопросам системной травмы и соматических практик. Деятельность организации «Генеративная соматика» связана с движениями, справедливостью и угнетением. Речь идет не только о движении, но и о социальных условиях, в которых мы живем. Так как многие травмы носят политический характер, творческое самовыражение и движение способствуют более глубокой трансформации. Одним из наиболее эффективных методов лечения травм является так называемая нейробиологическая обратная связь, когда к черепу пациента прикрепляют электроды для отслеживания его мозговых волн. Спокойная мозговая активность дает понять, что вы на верном пути. Аналогичным образом творчество помогает ассоциировать чувство спокойствия с выбранной вами деятельностью. Когда вы сочетаете это с воспоминаниями о травме или травматическими реакциями, ваш мозг создает новые ассоциации, выстраивая новые нейронные контуры.